Справа от вас мистер Б. Джервис, слева от вас мистер Длинный Отто, оба с Грум-стрит». Сыны Бауэри неуклюже встали. Кошки лавиной скатились на пол. Длинный Отто в спешке наступил на пса, и тот принялся лаять, чем и занимался почти без передышки на всем протяжении беседы. «Мистер Уилберфлосс», — сообщил Смит Бету конфиденциальным тоном, — «широко известен в бруклинских кругах как знаток кошек». «Ей-богу!» — сказал мистер Джервис и дружески ткнул мистера Уилберфлосса в грудь. «Эй!» — осведомился он. — «У вас была кошка с одним голубым глазом и одним желтым глазом?» Мистер Уилберфлосс увернулся и вновь обратился к Смиту, который предлагал сигарету мистеру Б. Хендерсону Эшеру. «Кто вы такой?» — спросил он грозно. «Кто такой я?» — переспросил Смит удивленно. «Кто вы такой?» «Я Смит», — благоговейно ответил выпускник Итона. «Фамилия начинается с П, но оно немое, как молчание гробниц». «Эти джентльмены сообщили мне, что вы назвались заместителем редактора. Кто вас назначил?» Смит поразмыслил. «Вопрос несколько щекотливый», — сказал он. «Можно утверждать, что я сам себя назначил, но, пожалуй, решим, что меня назначил товарищ Виндзор». «А, и где сейчас мистер Виндзор?» «В тюрьме», — скорбно ответил Смит. «В тюрьме?» — Смит кивнул. «Сомнений, увы, нет. Благородная порывистость товарища Виндзора такова, что он ударил полицейского. Был тут же арестован и теперь отбывает 30 дней заключения в Блэквеллской тюрьме». Мистер Уилберфлосс посмотрел на мистера Филпотса, мистер Эшер посмотрел на мистера Уилберфлосса, мистер Уотермен вздрогнул и споткнулся о кошку. «В жизни не слышал ничего подобного», — сказал мистер Уилберфлосс. Легкая печальная улыбка тронула губы Смита. «Вы помните, товарищ Уотермен, мнится, я обращался именно к вам. Вы помните, как я указал в той нашей беседе, как опасно смешивать необычное с невозможным? И вот на наших глазах товарищ Уилберфлосс, несмотря на свой массивный мозг, впадает в ту же ошибку». «Я немедленно вышвырну мистера Виндзора вон!» — объявил обладатель массивного мозга. «Из Блэквеллской тюрьмы?» — спросил Смит. «Я уверен, что он будет вам страшно благодарен. Они там питаются фасолевой похлебкой и хлебом, и то недосыта». Он умолк и обернулся к мистеру Джервису и мистеру Уотермену, между которыми как будто вспыхнула вражда. Мистер Джервис, держа в объятиях кошку, ухмурился на мистера Уотермена, который пятился и явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Что случилось, товарищ Джервис?» «Это тот с двумя левыми ногами», — проворчал Бат, — «наступил на киску. Я, уверяю вас, это была чистая случайность. Животные!» Мистер Уилберфлосс, глядя на Бета и безмолвного Отто с отвращением, спросил: «Кто эти субъекты, мистер Смит?» «Сам ты субъект!» — в праведном негодовании возразил мистер Джервис. «Мистер Смит, кто это с облезлой нюхалкой?» Смит помахал рукой. «Джентльмены, джентльмены!» — сказал он укоризненно. «Не будем переходить на личности. Мне показалось, я представил вас друг другу. Это, товарищ Джервис, главный редактор уютных минуток мистер Уилберфлосс. А это, товарищ Уилберфлосс, крем-замбук приведет ваш нос в порядок за одни сутки. Это, соответственно, Бет Джервис и Длинный Отто, временно исполняющие обязанности боевых редакторов, замещая Кида Брейди, вынужденного временно покинуть редакцию». «Кид Брейди!» — взвизгнул мистер Уилберфлосс. «Я требую от вас исчерпывающего объяснения. По указанию моего врача я уезжаю на 10 недель, поручив мистеру Виндзору вести газету согласно с точными инструкциями. Я возвращаюсь вчера и, обратившись к мистеру Филпотсу, что я узнаю? Что в мое отсутствие газета была погублена?» «Погублено», — повторил Псмит. «Напротив. Ознакомьтесь с цифрами, и вы увидите, что тираж каждую неделю рос. Уютные минутки еще никогда не достигали столь цветущего состояния. Товарищ Отто, не могли бы вы использовать свое личное влияние на этого пса и убедить его на время прервать лай? Очень музыкально, но несколько мешает беседе». Длинный Отто приподнял ногу в тяжелом сапоге и прицелился в пса. Тот с тявканьем увернулся, налетел на вторую кошку и получил когтистую затрещину. Комната зазвенела от пронзительного визга. «Я требую объяснения!» — взревел мистер Уилберфлос сквозь шум. «Мне кажется, товарищ Отто, — сказал Псмит, — положение немного упростится, если вы уберете собачку». Он открыл дверь, и собака вылетела вон. Они услышали, как высокородный Малонный выставил ее из приемной.